Глава 4. Грязный подвал в северо-западной части портового района всегда был излюбленным местом бродяг и бомжей. Ровно до того момента, как банда «Хвост дракона» не заявила о своих правах на это убежище. Драконы вычистили гадюшник от тонн мусора, вытурили оттуда же нежелательных личностей и объявили подвал своей базой. Бродяги некоторое время по привычке возвращались к очагу, закономерно получая в челюсть, и через некоторое время уяснили, что местечко потеряно. Тогда бывшие хозяева стали вести партизанскую войну. Очень часто можно было видеть, как кто-нибудь из драконов орал, вступив в очередную кучу еще теплого дерьма на пороге. За это банда избивала любого встреченного в окрестностях бомжа. Собственно, в этом и заключалась основная деятельность «Хвоста дракона» – борьба с бомжами и их отходами. Длилось это довольно долго, но сегодня все изменится. Сегодня драконы выйдут на улицы, отловят всех до единого этих грязных ублюдков и покажут им, что с драконами стоит считаться. Именно так думал Фаррис, стоя перед заляпанным зеркалом. «Ты ничтожество! Мразь, которая путается под ногами! Ты недостоин того, чтобы дышать одним со мной воздухом! Я лично вычищу от твоей грязи улицы портового района! Я...» «Фаррис! Мать твою, ты чё там гундосишь?» «Я репетирую слова!» — крикнул Фаррис. «Я буду говорить их каждому бомжу, и думаю...» В зеркале замаячило круглое лицо Уилла. Маленькие заплывшие глазки вперились в Фарриса. «Ты лучше подумай о том, как бы не блевануть, если один из этих бомжей...» «Постой, ты что, говоришь все это перед зеркалом?» Уилл загоготал, хлопнув себя поляшком. Фаррис озадаченно почесал затылок. Он не понял, почему босс смеется. «Ну да, и что? Я же должен знать, как буду выглядеть, когда произношу это, так?» «Все так, пацан, все так», — сказал Уилл, не переставая ржать. «Прошу, продолжай. В зеркало твою налево. Сука, какой же идиот!» Уилл ушел. Фаррис пожал плечами. Он все равно не понял. «Пошел нахер, жердяй», — прошептал Фаррис. «Когда-нибудь я...» Но не решился продолжить. Фаррис повернулся к зеркалу и снова заговорил. «Ты ничтожество!» Их было 15 человек, вооруженных всяким хламом. Битами, стальными прутьями, ножами. Только Уилл и пара его ближайших подчиненных имели при себе парализаторы. Все оружие подбиралось таким образом, чтобы не убить, а покалечить. Фаррис держал в руках толстую металлическую цепь, украшенную несколькими шипами. По ногам и рукам такая штука бьет очень больно. Цепь оказалась неудобна и тяжела для такого тощего подростка, как он, но после нескольких тренировок Фаррис сумел приспособиться и махал ею довольно неплохо. А пара глубоких порезов на бедрах не в счет. Уилл залез на большой металлический контейнер, служащий в подвале карточным столом, и начал говорить. «Ну что, ублюдки, вот и пришел тот самый час. Час, когда мы поставим на место этих вонючих бомжей. Лично мне надоело это дерьмо возле нашего логова. А вам?» «Да!» – нестроенным хором заревели драконы. «И мне надоели эти долбанные выродки, околачивающиеся возле нашего логова. Они что, надеются снова сюда вернуться?» «Они конченые, если так думают!» Выкрикнула Сандра, единственная девушка среди драконов. Она вскинула руку с металлическими когтями вверх и расхохоталась. «Точно!» — рявкнул Уилл, выкидывая кулак с хастетом в воздух. «Так вперед! Покажем этим мудозвонам, кто тут хозяева!» Все 15 человек взревели и ломанулись на улицу. Уилл замыкал шествие. Когда последний из драконов очутился снаружи, Фаррис обернулся. Уилл аккуратно запер дверь в подвал и направился вслед за толпой. Первого бомжа они встретили сразу же, как зашли за угол. Он сидел возле мусорного контейнера и пытался есть протухшее мясо. Уилл заорал. «Вот он! Не иначе, как готовить дерьмо для нас! Выбейте ему мозги, парни!» С громким улюлюканьем драконы налетели на бродягу, не дав тому даже опомниться. На плечи и тело посыпались удары бит и ломов. Фарис что-то орал, хлеща цепью направо и налево, образовывая вокруг себя пустое пространство. Впрочем, справедливости ради, из трех ударов один приходился по бомжу. Когда тот уже лежал на спине и хрипел при каждом вдохе, Уилл воскликнул. «Стопэ! Стопэ!» Толпа отступила. На лицах драконов застыли зловещие усмешки. Фарис, перестав махать цепью, навис над распластавшимся телом. «Ты ничтожество!» «Ох, Фарис, ради всего святого! Заткни свою пасть!» Уилл поморщился. «Мы так и за год не справимся! Пошли дальше!» Драконы быстро пересекли темную улицу, оставив обмочившегося бродягу доживать свою жалкую жизнь. Двоих следующих бомжей банда нашла только через полчаса, к северу от логова. Видимо, бродяги каким-то образом прознали о карательной операции и успели попрятаться. Но не эти двое. Драконы сломали им ноги и бросили источающие вонь тела в мусорные баки. Один из бомжей сразу же попытался вылезти, но получил битые по голове и снова скрылся в контейнере. Еще одного нашли на заднем дворе бара Red Chief. Бомж мочился на кирпичную кладку забегаловки и не замечал ничего вокруг. Сандра ударила его каблуком, попав остро заточенной шпилькой точно в икру. Бомж ткнулся головой в стену и сполз по ней лицом, оставив в щели между кирпичами пару зубов. Вереща от боли, он попытался отползти, заслоняясь руками, но после пары ударов стальными когтями Сандры затих, покорно пережидая побои. Члены банды, которым не досталось места в первых рядах, подбадривали Сандру криками. Драконы настолько увлеклись, что не заметили, как открылась дверь черного хода, и на улицу вышел молодой мужчина с кровоточащим носом. Он остановился прямо под фонарем, но заметил его только Фарис. «Эй, Уилл, зырь сюда!» Уилл, нанеся очередной удар по уже потерявшему сознание бомжу, повернулся на голос. Главарь выпрямился и поднял руку вверх, призывая толпу к молчанию. Когда все заткнулись, Уилл громко сказал. «В чем дело, красавчик? Ты заблудился?» Мужчина смотрел на банду затуманенными глазами. Из носа продолжала течь красно-бурая жидкость. «Да парень, похоже, перебрал с интоксом», — шепнул Фарис стоящему рядом Лакси. Дракон закивал. «Эй, дружок, убирайся-ка ты отсюда, а не то присоединишься вот к этому господину». Главарь указал на бродягу, чье лицо теперь напоминало кусок сырого мяса. А потом Фарис просто охерел. Этот ублюдок, этот грёбаный интоксик показал Уиллу средний палец. Раздалось несколько смешков, которые, впрочем, тут же смолкли, а мужчина еще и улыбнулся. Щеки Уилла задрожали. Он прошипел сквозь зубы. «Очень, сука, зря! Фарис, разберись с ним!» «Да запросто, Уилл!» Фарис, поигрывая цепью, направился к мужчине. Подойдя к нему на достаточное расстояние, он начал говорить. «Ты ничтожество!» «Да завали уже свое хлебало и давай за дело!» заорал Уилл. Фарис проглотил обиду. Ему так хотелось это сказать. Ничего, как только представится случай. Качнув цепь, он сделал шаг вперед. Потом еще два. Мужчина все так же стоял на месте, слегка пошатываясь, и улыбался. Когда Фарис сделал еще пару шагов, мужчина вдруг нахмурился, покачал головой и закатал рукава, становясь в стойку. Фарис в нерешительности остановился. Этот парень вел себя очень странно, словно был полностью уверен в своих силах. «Ну все, сейчас ты у меня получишь». Он перехватил цепь поудобнее и начал раскручивать ее над головой, со свистом разрезая прохладный вечерний воздух, не отрывая глаз от своей цели, прикидывая свои действия. По плану цепь должна была обвить шею безумца, после чего Фарис рывком поставил бы того на колени. И вот тогда, после столь эффектного приема, Уилл не посмел бы прервать его речь. Выкрикнув что-то нечленораздельное, Фарис выбросил цепь вперед, и ровно в ту же секунду мужчина поднял левую руку вверх. Цепь несколько раз обвелась вокруг предплечья, острые шипы вонзились в кожу, но жертва не обратила на это никакого внимания, ухватившись ладонями обмотанной руки за цепь. Теперь они оба держали ее с разных концов. Фарис моргнул от удивления и потянул цепь на себя, потом дернул несколько раз, но безрезультатно. Мужчина держал ее крепко. Драконы, до этого молча наблюдавшие за стычкой, вдруг расхохотались. Фарис стиснул зубы. «Конечно, эти сволочи ржут над ним. Он и сам бы ржал, будь на его месте кто-то другой». Фарис понял, нужно срочно что-то делать, чтобы спасти остатки его не такой уж высокой репутации в банде. И он сделал то, что делал всегда, когда его доводили. Впал в бешенство и заорал. Драконы, как по команде, замолчали, а Фарис, продолжая орать, начал с силой дергать цепь на себя. После нескольких рывков мужчина поморщился и разжал ладонь. Стальные шипы, пронзившие руку, сразу же пришли в движение, разрывая кожу и мясо предплечья в клочья. Брызнула кровь, и мужчина затряс рукой, пытаясь стряхнуть с себя цепь. Издав победный крик, Фарис рванул цепь в последний раз, и та слетела с руки, оставив после себя кровавое месиво. «А как тебе такое, а, дерьмо?» – расхохотался Фарис, подтягивая окровавленную цепь к себе. «Тебе трындец, вонючий тупой ублюдок! Стойте!» Громкий и очень испуганный женский голос заставил Фариса обернуться. Сандра, до этого находившаяся за спинами драконов, выступила вперед с белым как мел лицом. Цокая каблуками, она подбежала к Уиллу и начала что-то шептать на ухо, поглядывая то на Фариса, то на мужчину, который уселся на землю и доставал из нагрудного кармана красный обезболивающий бинт. Ухмылка медленно сползала с лица главаря драконов. Уилл со страхом взглянул на Сандру, потом на Фариса и сиплым голосом сказал: «Пацан, иди сюда!» «Уилл, я...» «Быстро иди сюда, тупорылый кусок дерьма!» – заорал Уилл. Лицо его было как у человека, которого мучают спазмы. Фарис, понимая, что что-то явно пошло не так, и с Уиллом сейчас лучше не спорить, нехотя вернулся к драконам. Уилл тем временем подошел к мужчине, который бинтовал поврежденную руку, и заговорил. «Послушай, Кросс, так ведь тебя зовут, да? Так вот, Кросс, я... То есть мы... Извиняемся за это... недоразумение». Уилл сделал паузу, ожидая какого-либо ответа, но Кросс молча продолжил бинтовать руку. «Мы просто, ну, не узнали тебя. Ну, то есть тебя узнала Сандра. И хорошо, что вообще узнала, так?» Нервно хихикнул Уилл. Кросс молча посмотрел на него из-под лобья, но ничего не сказал. Сглотнув, Уилл продолжил. «Давай мы все просто забудем о том, что здесь сегодня произошло, лады? Ты никому не расскажешь об этом, а мы... Ну, мы окажем тебе любую помощь, когда бы она тебе не потребовалась. У нас влиятельная банда и много возможностей». «Вали нахер отсюда», — произнес Кросс. «Да, хорошо, мы уже уходим». Уилл оглянулся и кивком отдал приказ драконам. Тех уговаривать не пришлось. Сандра уже все им рассказала. И члены банды по двое, по трое чуть ли не бегом начали расходиться. Уилл чуть замешкался. «Так что, Кросс, мы договорились?» Услышал Фарис. «Большой босс не узнает!» Ответа не последовало, и Уилл, тихо выругавшись, ушел. Регенерон в бинте уже начал действовать. Боль медленно отступала. «Выродки! Хотя я тоже хорош!» Утерев струйку крови, стекающую из носа, Кросс направился обратно в бар. Драка прочистила сознание, и ему уже было лучше. Только вот рука... После яркого света фонаря на заднем дворике Бар казался совсем темным. Кросс проскочил через подсобку, заваленную коробками и ящиками, и очутился у стойки. Небольшое помещение на 20 столиков сегодня было забито до отказа. Публика здесь собиралась самая разная. В углу двое моряков уламывали бледную шлюху на трио. Та по-дурацки хихикала, прикрывая рот ладонью, но по ней было видно, что она совсем не против. Возле огромного кактуса рядом с входом сидел человек с большой спутанной бородой, сильно напоминающей птичье гнездо. В воздухе витал привычный для таких мест запах крепкого алкоголя, сигаретного дыма и жареного мяса с луком. Кросс, не глядя по сторонам, направился к барной стойке. Залез на высокий крутящийся стул, взглянул в зеркало, висевшее на стене за баром, и вытер рукавом остатки крови и интокса. «Рэй, твой интокс – дерьмо!» – произнес Кросс, обращаясь к высокому бармену, протирающему стойку. «Ты мне постоянно это твердишь и все же покупаешь?» – отозвался Рэй, не прерывая своего занятия. «Желаешь сменить поставщика?» Кросс промолчал, отхлебнул из стакана, оставленного на стойке прошлым клиентом, и поморщился. «То-то же! И, кстати, не пил бы ты эту дрянь? Тут тип сидел с вот такенной бляшкой на губе!» Кросс отставил стакан подальше. «Раньше не мог сказать!» Рэй мелодично рассмеялся и хлопнул по полированной поверхности стойки ладонью. «Да брось! Тебе имплантов больше, чем чириев на заднице моей мамаши. Ничего с тобой не случится. Держи!» Рэй быстрым движением плеснул слипа в стопку и катнул ее Кроссу, расплескав несколько капель. Тот поймал ее поврежденной рукой и скривился. «Слип. 40-градусный алкогольный напиток на основе листьев пойя». «За счет заведения?» «Ага. А еще можешь трахнуть мою сестру». «Тебе кто-нибудь кроме меня говорил, что ты херов жлоб?» – пробормотал Кросс, проводя ладонью над считывающим устройством. «Говорили? Мне похер». Рэй перегнулся через стойку и наклонился поближе. «Так вот, возвращаюсь к делу. Та красотка, что заходила утром, интересовалась установкой имплантов. По виду типичная мамочка из верхнего города. И при деньгах. Что скажешь?» Кросс ответил не сразу. Опрокинул в себя стопку слипа, подождал, пока он обжигающей струей не скользнет в желудок, побарабанил пальцами правой руки по столу. «Люблю таких», — наконец сказал он. «Симпатичная?» «Ходячий секс», — заверил его Рэй. «И, похоже, очутилась тут первый раз. Такая испуганная, такая стеснительная». Кросс представил себе эту дамочку. Вот она входит в бар. Глаза большие, с испугом стреляющие по сторонам. Она тут в первый раз, знакомых и друзей нет. Ее тело собирает на себе все похотливые взгляды здешних альфачей, отчего ее щечки пылают ярче неоновой рекламы. Она инстинктивно поправляет одежду и только сейчас начинает понимать, что в подобные места нужно приходить закутанные с ног до головы, а лучше вообще не приходить. Не глядя по сторонам, она садится за стойку и дрожащим голосом спрашивает, туда ли она попала. Здесь ли можно получить информацию о подпольных клиниках? Голос высокий, дрожит от напряжения. Возможно, слегка заикается. Ведь она нарушает закон, и если попадется. «Вау, это охереть как заводит!» Вслух Кросс уточнил. «Не говорила, чего именно хочет». «Нет, не говорила. Обещала прийти завтра. Дать ей адресок?» Кросс задумался. Получив его адрес, мамочка наверняка заявится в тот же день. А оперировать с развороченной рукой – все равно, что проводить операцию на мозге самому себе. Хотя последнее имело место, но лучше не рисковать. Это только законченным имбломаном по боку, как пройдет операция, да хоть ржавым ножом. А терять богатенького клиента очень и очень нежелательно. Босс его за это по головке не погладит. «Эй, алло!» Рэй щелкнул пальцами перед носом Кросса, выводя из задумчивости. «Так что?» «Нет, не надо». «А что так?» Кросс закатал рукав и показал забинтованную руку. Рэй присвистнул. «Что случилось?» «Поскользнулся, когда дрочил в душе. Не твое дело, ущербный. Лучше позвони, как она будет здесь». Кросс встал со стула. «Пообщаюсь лично». «Лады, уже пошел?» «Ага. Не могу созерцать твою рожу дольше 10 минут в день». «И вам хорошего вечера, мистер». Рэй показал ему большой палец. Кросс махнул ему рукой, оттолкнул какого-то пьяницу, стремящегося на освободившееся место, и покинул бар. Его дом находился всего в 1/2 километра вверх по улице, и вскоре Кросс уже открывал дверь квартиры на 3-м этаже. Хирург ввел 6-значный код, приложил подушечку большого пальца к серому пятну в середине двери, затем, повозившись, выудил из кармана ключи и отпер механический замок. Дверь с тихим скрипом отворилась, пропуская хозяина внутрь. В квартире было темно. Кросс, не разуваясь и не включая света, направился в спальню и, проходя мимо холодильника, помедлил. «Может, перекусить?» «А, нахер!» Добравшись до спальни, он провел пальцем по сенсорной полоске на стене, включая голографический настенный экран. Мертвенно-бледный свет залил совершенно пустую комнату. Еще одно движение по сенсору. Из ниши в полу и стенах появилась мебель. Кровать, 2 кресла и стеклянный журнальный столик. Схватив тонкий планшет, лежавший на столике, Кросс рухнул на кровать. С минуту он раздумывал, сразу лечь спать или немного поработать. Или... Кросс вспомнил слова Рэя. «Ходячий секс». И быстро написал в планшете «Сильвия, вибратор, соло». Выбрал по превью понравившееся видео, отмотал его чуть дальше начала. Экран на стене засветился ярче, проецируя качественное 3-мерное изображение горячей Сильвии Бласт прямо на кровать. Девушка уже избавилась от трусиков, а через секунду и от лифчика, обнажая великолепную грудь. Изящными длинными пальцами она медленно ласкала себя. Слегка прикушенная губа, выразительный взгляд огромных карих глаз говорили только одно. «Давай, красавчик, я вся твоя. Сделай меня». «Непременно, малышка, непременно», — сказал Кросс, запуская здоровую руку в штаны. Разрядившись, он, как обычно, почувствовал отвращение. Вот что стоило снять какую-нибудь девку, пусть даже и шлюху. Но так лень было этим заниматься. Откинувшись на кровать, Кросс вырубился. Сильвия еще какое-то время забавлялась с вибратором, но потом экран погас, и комната погрузилась во тьму. Кросс с трудом разлепил веки. Голубые цифры в уголке глаза показывали 5:30 утра. «В принципе, можно дойти до клиники. Да, пожалуй, так и сделаю». Он умылся, пригладил взъерошенные волосы, взглянул в зеркало, провел по 3-дневной щетине рукой. «Надо бы побриться. А еще лучше — жахнуть интокса». Кросс открыл настенный шкафчик и достал плоскую коробочку. Извлек стеклянную ампулу и с минуту покатал между ладоней, согревая. Затем с тихим хрустом отломил заранее надпиленное горлышко и вылил содержимое. Через несколько минут повеселевший Кросс уже шел по улице. После интокса зрачки приобрели повышенную чувствительность к свету, и Кросс затемнил линзы. Глаза превратились в черные провалы на лице. Выглядело жутковато, но смотреть на это было некому. Портовый район еще не проснулся, за исключением разве что копошащегося в мусорном баке бродяги. А тому было наплевать на провалы. Своих в жизни хватало. Кросс подходил к входу в клинику, по внешнему виду обычному подвалу. Он спустился по широким каменным ступеням, влажным от ночного дождя, и остановился перед зеленой обшарпанной дверью. Приложил палец к небольшому серому пятну, и дверь с тихим шелестом скрылась в стене. Когда Кросс вошел внутрь, дверь встала на место. Внутри ждала еще одна проверка, никак внешне не проявляющаяся. Пока Кросс шел по темному коридору, его тело под прицелом парализаторов растекал невидимый сканирующий луч, выявляя несоответствие в памяти компьютера. Все было в порядке. Когда он дошел до конца коридора, идентификация полностью завершилась, и серая металлическая дверь, так же, как и ее предшественница, плавно спряталась в стене. Приятный женский голос из динамиков поприветствовал вошедшего. «Доброе утро, Кросс». «И тебе, Сьюзи». Кросс оказался в просторном помещении, облицованном серым кафелем. По периметру располагалось несколько окон, которые окнами вовсе не являлись. Обычные голоэкраны, на которые с внешних камер выводилось изображение того или иного участка. Возле стен стояли стойки с оборудованием. Поскольку публика сюда заявлялась самая разная, большой босс решил перестраховаться. В каждом инструменте стоял маркирующий чип. Так что любители позариться на чужое добро находили очень быстро. Кросс считал это идиотизмом. Проще было все спрятать, чтобы не возникало соблазна. Но раз босс хочет наказывать воров, его право. Вообще, Кросс был во многом не согласен с ним. Ему не нравилась манера босса управлять, не нравились его методы и его люди, не нравился он сам. Но пока Кросс ничего не мог с этим поделать. Ключевое слово — «пока», сволочь. Кросс бросил черную кожаную куртку на вращающийся пластиковый стол для посетителей и прошел за рабочий стол. Не успел он сесть, как на планшете замерцала синяя лампа. «Клиент». Кросс посмотрел на монитор. Возле зеленой двери стояла девушка лет 25, по шею запакованная в латекс и кожу, щедро украшенную клепками и шипами. Девушка переминалась с ноги на ногу и нервно озиралась. Кроссу она показалась знакомой, но точно вспомнить, где ее видел, он не смог. Подождав несколько секунд, нейрохирург нажал на панель, открывая внешнюю дверь. Девушка вздрогнула и, вздохнув, прошла внутрь. Через минуту открылась внутренняя дверь, пропуская клиентку. Она осторожно приподняла руку с металлическими когтями в приветственном жесте. «Привет, Кросс». Голос ее был тихим и в какой-то мере даже заискивающим. «Привет, Сандра». Вот теперь Кросс вспомнил, где он ее видел. Вчера она выглядела куда более испуганной. Хирург с шумом встал из-за стола. «Скажу тебе то же самое, что и жирному. Свалила отсюда!» Улыбка моментально исчезла с лица гостья. «Кросс, постой, я не виновата во вчерашнем, ты же понимаешь!» Сандра набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Да я вообще спасла тебя!» «Ты спасала только свою прелестную жопку!» хмыкнул Кросс. «Возможно!» согласилась Сандра. «Но какая разница? Тебе бы переломали все кости, если бы я не вмешалась». Кросс поёжился. В общем-то, она была права, и во вчерашней ситуации, по большому счету, был виноват он сам. Ну, и еще Интокс. А она? Она действительно разрешила ситуацию. «Зачем ты пришла?» спросил Кросс. «Тебя послал этот?» «Уилл? Нет, он не знает, что я здесь». Сандра, видимо, почувствовала, что диалог налаживается, и села на стул для посетителей, неторопливо закинув ногу на ногу. «Как и никто из драконов. Можно закурить?» «Валяй», — разрешил Кросс. «Пепельница в подлокотнике». Сандра кивнула и, поиграв металлическими когтями, раскурила сигарету, картинно выпустив несколько струек дыма, причудливо заклубившихся в свете ламп. Прищурив глаза, девушка посмотрела на Кросса. Разве что губу не прикусила. Кросс усмехнулся. «Ты прямо грёбанная королева Нуара!» Сандра не отреагировала на сочащуюся сарказмом колкость. «Я подумала, что раз уж я помогла тебе, то ты сможешь помочь мне». Кросс промолчал, давая Сандре возможности договорить. Выставить ее он всегда успеет. Сандра продолжила. «Мне бы не помешали новые импланты, но проблема в том, что я сейчас несколько стеснена в средствах, и...» Еще одна струйка дыма отправилась под потолок. «И я надеялась, что ты поможешь мне в этом. Не бесплатно, разумеется», — торопливо добавила Сандра. «По ценам Гоббса». «Ха! Ты серьезно? Максимум, что я могу сделать за эту цену? Отполировать твои коготки!» Он пошевелил пальцами в воздухе. «Ты вообще с головой дружишь? Ты имплантируешься у этого мясника? Зато дешево. Извини, но не все могут себе позволить тебя. Сандра задушила окурок об язык. Окурок зашипел, и девушка проглотила его. Кросс поморщился. «Ну, есть же пепельница!» «Контейнер для отходов!» Сандра похлопала себя по правому боку и наклонилась вперед. «Но, пожалуйста, Кросс, ты ведь лучший в этом дерьме. Что тебе стоит? Ну, хочешь, я отсосу в качестве дополнительной платы. Гопс недавно установил мне вакуумную помпу. Тебе понравится, я уверена». Это звучало бы намного привлекательнее. «Не проглоти ты минуту назад долбанный окурок». Кросс осторожно пощупал раненую руку и скривился. «А учитывая, что в тебе ковырялся Гопс, это будет эквивалентом того, чтобы сунуть хер в мясорубку». «Никто пока не жаловался», — возмутилась Сандра. «Ну, тогда без отсоса. Что скажешь?» «Сначала скажи, что именно ты хочешь, а там посмотрим». На лице Сандры засияла улыбка. Она ткнула себя в правое предплечье. «Я хочу заменить себе кость на выдвижную керамопластик. Вот эту, не знаю, как называется». «Там их три. Лучевая, локтевая, медианная. Какую именно?» «Не трахай мне мозги сложными словами. Та, которая посередине, конечно». Кросс задумался. «В принципе, операция эта недолгая, дешевая и, самое главное, не очень сложная, что с учетом поврежденной руки было очень важным критерием. И к тому же где-то у него в глубине все еще находились остатки совести, которые не позволяли Кроссу вышвырнуть импломанку из клиники. Благодарность, все дела». «Хорошо». Сандра аж подскочила на стуле. Кросс поднял руку. «Я не закончил. Два момента. Выдвигаться кость будет по нажатию, скажем, на локтевой сустав. Пойдет? «Супер. Нейроинтерфейс я установить сейчас не смогу. Спасибо скажешь своим дружкам». Кросс показал бинт на руке. «И второе. Отверстие под кость потом сделаешь у Гопса. Хотя я бы рекомендовал заглянуть к Торе. Она спец по... отверстиям. Будет не намного дороже, но качественней. Устраивает такой расклад?» «Да. Спасибо, Кросс». «Интокс или кристаллы за последние сутки употребляла?» «Только глир». Сандра уже начала раздеваться. «Ясно. Не здесь. Иди в операционную». Кросс указал на дверь. «Как разденешься на стол, лицом вниз». Сандра кивнула, быстро ушла в соседнюю комнату и, не закрывая двери, начала стягивать с себя латекс. Девушка стояла спиной, и Кросс, не справившись с любопытством, оглянулся через плечо, рассматривая подтянутое, но изувеченное и залатанное тело Сандры. Сигаретные ожоги по всей спине, крупные гематомы на ягодицах и бедрах и шрамы, шрамы, шрамы. Нетрудно было понять, откуда они взялись. Одна девушка в банде на кучу парней, маргинальный образ жизни, контейнер для отходов в брюхе. Скорее всего, Сандра выступала в роли секс-игрушки для толпы садистов. Даже немного жалко. Девчонка красивая. Сандра улеглась на стол, абсолютно голая. Кросс, не говоря ни слова, надел на нее маску и пустил газ. Сандра что-то говорила, но Кросс молчал до тех пор, пока девушка не отключилась. Затем включил дезинфицирующие лампы, операционную залил ослепительный белый свет. «Сюзи». «Да, Кросс». 45-й плейлист. Помещение наполнилось квакающим голосом Дорлайла. Кросс исполнил несколько энергичных па, изобразил игру на гитаре и барабанах, после чего, затемнив глазные импланты, начал подключение к нервной системе Сандры. Кросс закончил через несколько часов, напортачив всего раз. Поврежденная рука дрогнула в самый неподходящий момент, из-за чего Кросс пережег несколько лишних нервов. Последствия он ликвидировал быстро. Но этот случай еще раз убедил его в том, что рановато приниматься за богатеньких клиентов. О чем он и написал боссу. Минут через пять после того, как счастливая Сандра покинула клинику, у Кросса в ухе завибрировал вызов. В уголке глаза вылезла надпись. «Охереть, какой большой босс!» Кросс вздохнул. Глупо было надеяться на то, что босс не перезвонит после такого сообщения. «Да, босс, слушаю». «Кростон». Чуть задыхающийся голос говорил о том, что письмо Кросса отвлекло босса от ежедневной тренировки. «В чем дело, парень?» «Я же написал». Кросс изобразил удивление. «Да, я видел. Но я хочу знать, кто это сделал. И не нужно мне лгать, Кростон». Некоторое время Кросс молчал. «Рассказать? Нет?» С одной стороны, банда ему больше не угрожала, но с другой... Кросс вспомнил ожоги и рубцы на теле Сандры и о том, что девка не просила о помощи своим дружкам, хотя не могла не знать, что случится, узнай босс о произошедшем. «Кростон?» «Я тут». Он принял решение. «Я запомнил имя их главаря. Уилл, кажется. Здоровенный, жирный, маленькие глаза. С ним человек 10-15». Кросс вспомнил слова Сандры и добавил. «Вроде название банды как-то связано с драконами». «Достаточно. Монки, ты слышал? Знаешь, кто это? Отлично, разберись». «У меня просьба», — торопливо сказал Кросс. «Говори». «С ними есть одна девушка, Сандра». Кросс повертел в руках зажим, на котором еще оставалась кровь прооперированной девушки, и кинул его в дезинфекционный контейнер. «Пожалуйста, босс, не трогайте ее. Если бы не она, возможно, я бы с вами сейчас не разговаривал». Секундная пауза. «Хорошо, я тебя услышал, Кростон. Теперь скажи мне одну вещь. Ты снова ужрался интоксом?» Кросс замешкался. Это и послужило ответом. Голос в ухе тяжело вздохнул. «Я тебя предупреждаю в последний раз, Кростон. Тебе нужно завязать. Сделай это, пока я прошу по-хорошему. Ты меня понял?» «Я...» В горле вдруг пересохло. «Это была угроза?» «Да, я понял, босс». «Славно. Теперь мы поступим так. Ты выметаешься сегодня из клиники и не появляешься там, пока не будешь в полном порядке. Не хочу, чтобы ты рисковал моей репутацией. Скажи, ты сегодня оперировал только эту... Сандру?» «Проницательная сволочь. Я ведь еще не вбивал ее данные». «Да, босс». «Так, Моньки, распредели клиентов Кростона между другими». Моньки что-то начал возмущенно возражать, но босс его тут же перебил. «Значит, придумай что-нибудь. Меня это не волнует. И не испытывай мое терпение». Кросс терпеливо ждал, пока босс закончит раздавать указания. «Итак, ты меня понял, Кростон? Повтори». «Выметаюсь из клиники и не появляюсь, пока не буду в полном порядке. Не рискую вашей репутацией». «И завязываю с интоксом». «Славно. Выздоравливай». Босс отключился. «Говнюк», — пробормотал Кросс. «Надеюсь, ты воспользуешься шансом, Сандра». Закончив уборку операционной, он вышел в приемную. Что ж, день был свободен. Снова идти в бар и нажраться в сопли или поработать над новыми имплантами. Последнее время он все чаще забрасывал разработки на полпути, в чем винил всех и вся, кроме интокса. Интокс. «ИНТОКС». «Ты слишком много об этом думаешь, дружок?» — прошептал в голове чей-то голос. Но Кросс только отмахнулся. Он разберется с этим, но попозже, не сегодня. Накинув куртку, он прошел через внутреннюю и внешнюю двери. «Трахнусь! Сегодня трахнусь!» Кросс расхохотался и быстрым шагом направился в бар. Проснулся Кросс под утро от ощущения присутствия постороннего. Сначала он списал это на сон, но после пробуждения чувство, что за ним наблюдают, не прошло. Посмотрел на шлюху, лежащую рядом. Шлепнул по ягодице. Девушка даже не шелохнулась. Еще бы! Так накачаться халявным интоксом не каждый день удается. Нет, СВП не из-за шлюхи. Тогда в чем дело? СВП. Синдром воплощенного присутствия. Психологический эффект, характеризующийся ошибочным ощущением присутствия постороннего существа в непосредственной близости. Кросс осмотрел спальню и нашел причину беспокойства. В углу стоял старик. Кросс облегченно выдохнул и рухнул на кровать. «А, это ты!»